Глава 15. План созревал сам собой. Помогал многолетний опыт и ясный ум. Но сейчас... Сейчас я сидел в большой аудитории, где стояла парт 30, и безоговорочно тупил. В моем понимании, магия — это штука, которой обманывали честный люд. Ею пользовались мошенники, названные маги и лекари, а также те, кто пытался сыграть на чужом горе. Помнится, в прошлом мире на таких часто жаловались коллеги, мол, приходят идиоты и жалуются, заявления пишут, что шарлатаны обманули, деньги содрали. А те сами виноваты, ведь деньги сами несли этим шарлатанам, а не обращались к врачам. Первые полчаса лекции мадам Мамзелькиной казались скучными. А вот ее навыку вести лекцию позавидовали бы лучшие профессора моего мира. Казалось, что после первой части ее сказок про то, откуда зародилась мана, спали все. Кроме меня. Степана, который был подозрительно бледным, и Воробьевой. К слову, явился парнишка с запозданием. Что-то невнятно пробормотал, но был честно прощен и посажен передо мной и Катей. И, между прочим, даже не посмотрел в мою сторону, что было странным. Будто меня вообще не существовало. Вспомнил про свиток, о котором обмолвилась девушка, и сам сопоставил все факты. Но для пущей уверенности поинтересовался у девушки о его состоянии, но та лишь махнула рукой, мол, само пройдет. Я вернулся всем вниманием к бабе-яге, которая яростно жестикулировала за небольшой трибуной у огромной зеленой доски. В общем и целом, магия оказалась штукой довольно-таки сложной, как в реальности, так и в моем восприятии. Нет, книжек я много прочитал на своем веку, и с фантазией у меня было все прекрасно. Но там чаще все сводилось к палочкомахательствам, жезлам и песнопениям. А тут... «Закройте глаза и сконцентрируйтесь!» Баба-яга обозленно ткнула паренька в первом ряду. «Не спать!» Парень нехило дернулся от испуга, а старушенция под стать своему образу противно скрипнула острыми зубами. Не знаю, испугался ли парень, но я точно не хотел бы быть на его месте. А вот дальше начались действительно интересные вещи. «Закройте глаза и отбросьте все мысли из своих голов!» Не знаю, как все, но я определенно закрыл глаза с легкой детской наивностью в душе. «Так, а Ленина, я сказала, глаза закрыть!» Послышался глухой удар, явно книгой. «Ваши пустые головы с этим заданием должны очень легко справиться!» «Ага, как же!» «Дыхание должно быть глубоким и ровным! Слушайте только мой голос!» Все бы ничего, но я начал проваливаться в сон, пока она молчала. «Найдите внутри себя опору, постарайтесь в темноте увидеть проблеск света и...» Послышался еще один глухой удар и легкий женский писк. «А Ленина?» — догадался я. «Тянитесь к этому свету, попытайтесь коснуться его, прочувствовать!» Следом послышался взрыв. Машинально, открыв глаза, удивленно уставился на рыженькую в первом ряду. Ее волосы напоминали шутку про взрыв макаронной фабрики, не иначе. Комментарий Мамзелькиной позабавил всех, кроме меня. Юмора я не понял. «Я сказала, коснуться Оленина, а не схватить!» Если бы ее глаз был зрячим, то он определенно должен был быть злым. Рыженькая же стряхнула что-то со своих волос, ничего не отвечая. «Это только в первый раз сложно. Дальше внутренняя энергия, мана, силы. Называйте, как хотите». Мамзелькина оставила бедную девицу в покое и, горбясь, вымеряла аудиторию шагами. Она поигрывала челюстью, словно язык сжевала и что-то бормотала себе под нос. Остановилась, обвела рукой всех нас и продолжила. «Ваша цель — просто коснуться первоисточника внутри себя. Дальше этот источник будет подзываться по первому зову. И это только кажется, что сложно». «Как-то в голове не укладывается». Воробьева подняла руку, но, не дождавшись разрешения, пробормотала. «Я знаю многих старшекурсников, военных магов, которые используют только свитки навыков, а не внутренние ресурсы». Я не знаю, как ей это удалось, но все, абсолютно все увидели на лице Мамзелькиной маску разочарования. Определенно, она ходила в театральный кружок глубоко в детстве. «Воробьева!» — ее голос эхом разнесся по аудитории. «Уж ваш папашка должен был вас с пеленок учить контролю. Я...» — но Катю перебили. «Любой маг, используя свиток, берет отдачу изнутри, тратит свою манну, чтобы этот свиток активировать. Да, это очень удобная вещь, но что ты будешь делать без копной бумажек в кармашке? Пистолетик достанешь? Ножичек?» «Буду зубами грызть врага», — достаточно смело заявила Воробьева. «И будешь полной дурой», — подытожила Мамзелькина. «Отклик, который вы будете звать внутри себя, дойдет до такого автоматизма, что вы даже задумываться не будете, чтобы коснуться чего-то внутри себя. Все эти действия будут машинальными. И я научу вас этому, раз вы учитесь на моем курсе. Свитки, конечно, удобны, но что такое свитки, когда вы собственными силами сможете испепелить врага?» Аудитория молчала. «Что такое твои свитки, когда ты можешь получить силу тотема рода, развить его, получить артефакт, который будет усиливать твою ману?» Вопросов не было. От слова совсем. На Мамзелькину смотрели по-разному и с интересом, и с недоверием, но я для себя услышал много всего познавательного. Значит, дело в привычке? Как при вождении, когда ты на опыте знаешь, как переключить рычаг на нужную передачу, и делаешь это на автомате, просто не задумываясь. Если и с магией так, то все это определенно меня заинтересовало. «Вопросы есть?» Вопросов не было. «Опять же, закрывайте глаза, окунайтесь в свои пустые головы и ищите свет. Дергать ничего не надо. Резких движений делать тоже. А то опять Опять случилось. На сей раз это вызвало волну смеха у парней, кроме меня. Я отдалился от всех внешних раздражителей и ушел глубоко в себя. К сожалению, у меня не получалось окончательно сосредоточиться. Постоянно отвлекали посторонние смешки, колкие фразы и недовольство Мамзелькиной. Но вскоре меня словно озарило, и не без помощи пернатого друга. «Если так сильно будешь тужиться, родишь яичко», — зазвучал насмешливый голос. Я проигнорировал его высказывание. «То, что говорит вам эта женщина, нужно делить ровно на два, перефразировать и выкинуть в помойку». «Почему это?» «Ну а что, ты в бою с ведьмаком или монстром изнанки будешь стоять с закрытыми глазами и успокаиваться, дабы коснуться яичек странной энергии внутри себя? Тебя за это время уже с десяток раз отправят ко мне». «Раз ты такой умный, подскажи, боженька, как правильно сделать?» «Все просто. Ты и есть магия. И именно ты первоначально ее генерируешь. Берешь и мысленно визуализируешь конечный результат. Все просто. Никаких первоначальных касаний не нужно делать. Это детские сказки, от которых никак не могут отказаться. Не могут отказаться? Значит, способ все же рабочий? Нет. Просто маги ваши сами нащупывают правильные действия. Но из-за таких сказок думают, что привыкли. Впрочем, на этом все и закончилось. Ворон волшебным образом испарился из моих мыслей, а я открыл глаза. Озираясь по сторонам, приметил, что все тужились, пытаясь что-то там нащупать. Старуха же злобно нависала над бедной Олениной, у которой, казалось, кроме странного взрыва собственных волос, ничего больше и не выходило. И не мудрено. С таким надзором крайне тяжело сосредоточиться. В голове пролетела шальная мысль. А что будет, если платок на голове мамзелькиной вдруг резко опустится ей на ее единственный глаз? Это можно будет считать прогрессом или детской шалостью? Впрочем, сама по себе идея магии казалась нереалистичной, но представить, как вот этот вот кусочек тряпочки... По мере моего представления, кусочек платка на седой голове бабы-яги в действительности опустился ей на глаза. Только это было не то чтобы шалостью, а большой-большой ошибкой. «Воронцов!» — не видя ее глаза, чувствовал на себе взгляд. «Я очень рада, что тебе так просто далось мое задание. Но за подобные вещи тебе придется задержаться после занятия. Жаль, что у тебя сегодня оно только одно. Так бы посидел до полуночи, думая над своим поведением». Не сказать, что меня как-то испугало подобное наказание, ей же хуже, ибо у меня хватало вопросов и не терпелось вызнать пару навыков. Быть слабаком, ой, как неприятно. Раз все настолько реалистично получается. Последующие 2 часа занятий прошли больше в теоретических познаниях. Я не блистал умом, ибо нечем было блистать, но с удовольствием слушал то, что рассказывали другие студенты. Самым удивительным для меня была стихийность магии. Понять было весьма просто. Магия была родовой, и из поколения в поколение по отцовской линии не менялась. Но это относилось только к стихийной магии. Она же, по большей части, является боевой. Хотя в мире различных типов магии было многовато, как полезных, так и бесполезных. Но это, по моему мнению, которое вообще не авторитетное. Странные маги, которые печатают порталы, маги, которые точат кристаллы и прочее. Наверное, само мое нутро воспринимало магию только как боевую силу. Мол, у кого сильнее заклинание, тот и сильный маг. И никак иначе. «Нужно сосредоточиться не только на магических силах, но и на физическом состоянии тела. Мана не будет держаться в дряблом теле сухонького мальчугана. Ей нужна крепкая оболочка. Запомните это. И к девушкам это тоже относится». Она подытожила занятие ее одной фразой. Она заключалась в том, что было бы хорошо, если бы мы нашли для себя увлечение в каком-нибудь единоборстве или спортивном зале, прокачивая свое тело, свою выносливость. После занятия задерживаться не пришлось. В аудиторию, как только прозвенел противный колокол за окном, вошел Анатолий Владимирович. Мамзелькина оказалась излишне занятой, читая потертый лист бумаги своим мутным глазом. А на мои вопросы лишь отмахнулась. «Прощен на этот раз. Чеши отсюда». Пожал плечами и почесал. Вот только на выходе из аудитории меня ждал Степан. Без лишних слов и какого-либо рукоприкладства, кивнул в сторону коридора и пошел вперед, не дожидаясь какого-либо ответа или комментария. А вот здесь я сглупил. Не знаю, какая жаба меня укусила, но я с какой-то полной уверенностью, что парнишка все позабыл, поплелся за ним. Через пару шагов он завернул за угол, а я следом за ним. Там же меня ждала парочка долговязых парней с излишне пафосными рожами и эмблемами второкурсников. Они тоже не особо собирались болтать, и когда я было попытался шагнуть назад, спиной уперся во что-то мягкое. «Вот те выскочка!» — зазвучал женский голос за спиной, который я уже слышал. «Прямо в грудь воткнулся!» Понимая, что мне некуда бежать, последовал за ними дальше, по коридору. И шли мы ровно до тех пор, пока не оказались около небольшой двери из темного дерева. Та же, противно скрипнув, отворилась, и из-за нее показалась лопоухая морда еще одного второкурсника. Он улыбнулся, показывая свои кривые зубы, и кивнул головой, приглашая внутрь. Небольшая, скромная по местным меркам комната имела всего одно окно, и то заваленное коробками от самого подоконника. Тусклый фонарь на стене, который еле-еле освещал все, и небольшой стол с двумя стульями. Кладовка, что ли? Толчок в плечо объяснил мне, куда следует идти. Ну, а слова... «Садись! Поговорить надо!» — указали намерения компании. Долговязые остались за дверью, как и Степан, который, видимо, просто должен был позвать меня. Я уставился на язвительную ухмылочку рыжей дамы и ее кривозубого принца. «Воронцов, поведай мне!» Противный голосок девицы заставил меня поднять на нее глаза. «Как такой хиляк, как ты, оказался на первом уровне?» «Кажется, из меня будут выбивать информацию. Чем грозит стрельба в стенах Академии? Хотя, наверное, это очень глупая затея. Кажется, я не припомню, чтобы представлялся тебе. Откуда знаешь фамилию? И что я здесь забыл?» «Эй, бедняк!» — лопоухий строил из себя альфа-самца. «Кто разрешал вопросы задавать?» Легкий подзатыльник немного обозлил меня. «Сестренка моя с тобой учится!» Девчонка казалась более добродушной. «Так что подскажешь нам, откуда у тебя единички есть силы, чтобы прыгать на первый уровень? Откуда ты знаешь руны, чтобы переходить через уровень?» «Руны? Ах, да! Мне припомнилось, что странную загогулину я нарисовал машинально. Но раз так, откуда я, блядь, знаю?» «Эй, ты!» — рыжая бестия сменила выражение лица на озлобленное и облокотилась на стол, выпячивая свою башку. «Рассказывай, как ты попал на первый уровень? Кто тебе показал руны?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — улыбнулся я. — «Да и вообще это секрет». Ее выражение морды лица аж перекосило от возмущения, а я же, в свою очередь, получил звонкую пощечину. Было хотел дернуться, но тут случилось нечто странное. Мои ноги и руки в секунду будто бы опутали невидимые веревки, в то время как ее взгляд стал мутным, а глаза потускнели. Не сводя с меня глаз, произошло еще одно событие. Эти самые путы слегка сжались, напрочь выбивая воздух из моих легких. «Короче, Воронцов!» — лопоухий положил руку на плечо девчонки. «Расскажи нам, откуда у тебя руна перехода? Как обычный жулик из рода жуликов может знать рунную магию? Или же это тот самый макар, о котором слагают легенды среди узкого круга людей?» «Ах, вот оно что!» Понимая, что мой переход выходил за рамки их понимания, и в целом я не должен был так скакать, обратился к птицу. «Ворон, Помощь требуется. У нас проблемы. У меня никаких проблем нет. Если ты об этом инциденте. Умереть ты все равно не можешь. Побьют? Так и ладно, может, в головушке твоей пустой хоть что-то появится. Не будешь идти, за кем попало без силы за спиной. Воран, я серьезно. Что за рунная магия? Что мне ответить? Ничего. Я в няньки тебе не набивался, а про руны узнаешь в своем гадюшнике. Ты вроде как обещал помогать мне. Доставать тебя из задницы не моя обязанность. Силы есть, пользуйся. О чем ты вообще? Если они меня убьют, и я вновь окажусь в академии, а силы прознают. Наступила тишина в моей голове. В это время парочка что-то спрашивала меня, даже несколько раз ткнула, но я был в своей беседе. «Я уже ответила тебе. У тебя есть сила, есть фантазия, пользуйся на здоровье. Маны много, дури хватает, разберешься». «Ответила?» Я чуть было не воскликнул вслух. «Так ты... она?» Ответом была лишь тишина. Ровно в следующую секунду в мою щеку приземлился костлявый кулак долговязого придурка. Скула начала ныть, а перед глазами появилась легкая пелена злобы. Протяжное чувство ярости начало закипать внутри меня. Я зло посмотрел на обидчиков, что явно не тянули на аристократов. Обычное отребье, а не аристократы. Хотя, если вспомнить, то в Европе дворянами как раз становились удачливые варвары или бандиты, что могли удержать за своей ватагой кусок земли. Вот только такие потом набирались знаний, манер, становились высшим обществом. А у этих же, кажется, набиралась лишь тупость. И с этими тупнями мне нужно как-то разобраться.